Глава 8. Дни в Ширли Фоллс стали короткими. Когда выглядывало солнце, оно не поднималось высоко над горизонтом, а когда городок одеялом накрывали тучи, то к обеду уже наступали сумерки, а к вечеру — непроглядная тьма. Большинство горожан жили в Ширли Фоллс с самого рождения, они привыкли к темноте в холодное время года. Но это не значит, что она им нравилась. На нее привычно сетовали, встречая соседей в супермаркете или на почте, а затем, как правило, упоминали о приближающейся череде праздников. Кто-то им радовался, кто-то нет. Цены на топливо росли, а праздники требовали расходов. Что же до сомалийцев? Некоторые горожане предпочитали вообще о них не говорить, считая, что с приезжими надо смириться, как смиряешься с зимней непогодой, высокими ценами на бензин и с ребенком, который не оправдал ожиданий. Другие молчать не желали. В местной газете опубликовали письмо одной женщины. «Я, наконец, поняла, чем мне не нравится их появление в городе. У них другой язык, и он моему уху неприятен. Я люблю наш родной говор, акцент уроженцев Мэна. Теперь он исчезнет. Мне страшно думать о том, как все изменится». Джим переслал это письмо Бобу по электронной почте с комментарием «Белая российская сука оплакивает родной язык». А кое-кто радовался и писал, как приятно видеть разноцветные одежды сомалийских женщин на унылых серых улицах Ширли Фоллс. «На днях в библиотеку заходила маленькая девчушка в паранже. Ей-богу, хорошенькая, как бесенок». Но у городских властей приезжие вызывали гораздо более серьезное чувство. И чувством этим была паника. Последние несколько лет прошли в непрерывных попытках справиться с массой новых проблем. Почти каждый день в муниципалитет приходили сомалийки, не понимающие английского, не способные самостоятельно написать заявку на обеспечение жильем и материальную помощь, или хотя бы назвать даты рождения своих детей. Родился в сезон солнца. Вот и все, чего удавалось добиться с помощью переводчика, которого не так просто было найти. Так этих детей регистрировали одного за другим, вписывали в документы дату 1 января, а год ставили наугад. Были организованы курсы английского языка для взрослых, но поначалу их посещали без особого энтузиазма. Женщины сидели в аудитории с равнодушным видом, а их дети играли в соседней комнате. Социальные работники учили некоторые фразы на сомалийском. «Субахвана Оксан, доброе утро» или «Искаваран, как дела?». Соцработники пытались узнать побольше об этих людях и об их нуждах. Они приложили столько усилий, и вдруг это происшествие со свиной головой. Вести о нем прокатились по всему штату, по всей стране и за ее пределы, как будто река вышла из берегов. Ширли Фоллс выставили оплотом нетерпимости, страха и злобы. Но ведь это неправда. Местное духовенство, а именно Маргарет Эстовер, Равин Голдман, три католических священника и один от конгрегационалистской церкви, поначалу не особенно способствовало разрешению конфликта. Когда стало очевидно, что дело плохо, они начали активные действия. Все очень старались. Члены городского совета, мэры и, конечно, начальник полиции Джерри О'Хейр, каждый работал в своей сфере, и каждый понимал, что ситуация критическая. Планировался митинг «Вместе за толерантность», и совещания по связанным с ним вопросам устраивали в любое время дня и ночи. Положение сложилось напряженное. Мэр пообещал, что через 2 недели, в первую субботу ноября, в Рузвельт-парке будет проведена мирная демонстрация. А потом произошло то, чего все боялись. Некая группа под названием «Мировая церковь народов», пропагандирующая идею превосходства белой расы, запросила разрешение устроить демонстрацию в тот же день. Сьюзан услышала об этом от Чарли Тибетса и прошептала в телефонную трубку. «Господи, боже мой, они его убьют!» «Зака никто не собирается убивать», — устало ответил Чарли. «Уж точно не деятели из Мировой церкви народов. Они вообще считают его героем». «Это еще хуже», — заплакала Сьюзан. «Почему власти им разрешают? Почему нельзя просто запретить?» «Потому что это Америка. Здесь свобода собраний». Город счел, что разумнее дать разрешение на второй митинг. Так его, по крайней мере, можно будет контролировать. Местом проведения назначили площадь перед зданием муниципалитета, расположенную далеко от центра города, а главное — от парка. Чарли заверил Сьюзан, что происходящее уже не имеет никакого отношения к Заку. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Точка. А шумиха скоро уляжется. Однако шумиха только ширилась. Что ни день, газеты печатали гневные излияния местных либералов или сдержанные рассуждения консерваторов о том, что сомалийцы, как и все прочие люди, которым посчастливилось жить здесь, должны работать, учиться и платить налоги. А потом кто-нибудь писал в ответ, что сомалийцы работают и платят налоги, а наше общество зиждется на свободе исповедовать любую религию. И так далее, и тому подобное. Альтернативный митинг, объявленный сторонниками превосходства белых, еще больше укрепил выступающих за толерантность в том, что они ратуют за благое дело. Рвение удвоили. В школы отправились группы активистов, которые объясняли ученикам идею предстоящей демонстрации, рассказывали про Конституцию Соединенных Штатов Америки, пытались изложить историю гражданской войны в Сомали. Прихожан всех местных церквей попросили принять участие. Не откликнулись только две фундаменталистские церкви. Остальные согласились. У людей нарастало чувство обиды. Уроженцы штата Мэн не терпели, чтобы кто-то учил их жить. Им претила сама мысль, что Ширли-Фоллс может быть местом, где становятся ксенофобами. К движению в защиту сомалийцев подключились университеты и колледжи, гражданские организации, клубы пенсионеров. Все больше и больше разных людей заявляли, что новые соседи могут жить в городе, сколько им заблагорассудится, как до них жили ирландцы и канадские французы. Отдельный разговор, что писали по этому поводу в интернете. Глядя в монитор, Джерри О'Хейр покрывался холодным потом. Ему ни разу не довелось встретить того, кто утверждал бы, что Холокост — прекрасная страница истории человечества, а в Ширли-Фоллс следует поставить печи и сжечь в них сомалийцев. Читая это, Джерри О'Хейр думал, что все-таки ничего не понимает в жизни. Он не воевал во Вьетнаме, поскольку в то время был еще ребенком, хотя, конечно же, знал людей, которые там служили, и видел, чем это для них закончилось. Из-за расшатанной психики они не справлялись ни с какой работой. Некоторые теперь жили у реки бок о бок с сомалийцами. Но и сам Джерри О'Хейр повидал всякого. Например, детей, которых на всю ночь запирали в собачьей конуре или у которых были шрамы от ожогов. Родители намеренно прижимали их маленькие ручки к раскаленной плите. Он видел женщин, которым разъяренные мужья выдирали волосы. Пару лет назад видел бомжа-гея, которого облили бензином, подожгли и сбросили в реку. Он видел страшные вещи. Но такого ему еще видеть не приходилось. В интернете люди спокойно и с полной уверенностью в своей правоте заявляли, что только белая раса имеет право на существование, а всех остальных следует без колебаний уничтожить как крыс. Джерри не стал делиться прочитанным с женой. Сказал только: «Трусы. Проблема интернета в том, что там возможна анонимность». Теперь он каждый вечер принимал снотворное. Все это происходит у него на глазах. Он — начальник полиции. Его обязанность — защищать граждан, а значит, нужно предвидеть непредвиденное. Поэтому Джерри О'Хейр подключил к делу полицию штата и отделение из соседних городов. Из хранилища достали пластиковые щиты и дубинки, и начались учения по противодействию массовым беспорядкам. А Зак Олсон однажды утром вошел в дом через заднюю дверь и расплакался. «Мама», — сказал он Сьюзан, — «меня уволили. Я пришел, а мне заявили, что я уволен. Я остался без работы». Он наклонился и обнял мать так, будто получил смертный приговор. «Нет, причину сообщать не обязаны», — объяснил Джим, когда Сьюзан позвонила ему. «Ни один работодатель в здравом уме не сообщит увольняемому причину. Мы с Бобом скоро приедем».